Отец был страшно благодарен девушке за то, что спасла от настоящего ужаса, необходимости купать почти взрослую дочь. «Не беспокойся, передам». «Ладно, ребята, веселитесь хорошенько». «Ясно, папе не терпится от нас отделаться». «Да он уже в гостиной пятится». «Конечно, там же телевизор». Торжествующе улыбнувшись, Эдвард повел меня с кухни. У пикапа он снова открыл пассажирскую дверь, и на этот раз я не спорила. Чуть заметный поворот к дому Каллина в темноте мне ни за что не найти. Эдвард погнал на север, не скрывая досады на то, что доисторический «Шевроле» не позволял развить приличную скорость. Чуть больше 60 км в час, и двигатель начинал обреченно стучать. «Да хватит!» — возмутилась я. «Знаешь, что тебе подойдет? Маленькое аудиокупе. Быстрое, бесшумное, надежное. У меня отличный пикап, а что касается баснословно дорогих излишеств, не помню, чтобы ты тратился на подарки родственничкам». «Верно, ни цента», — подтвердил щедрый Эдвард. «Вот так-то. Можешь кое-что для меня сделать?» «Смотря что». Каллин вздохнул, и самое любимое на свете лицо посерьезнело. «Белла, в нашей семье последний настоящий день рождения отмечал Эммет аж в 1935 году. Так что будь любезна, не капризничай. Они так старались». Когда Эдвард выгораживал семью, мне почему-то становилось немного страшно. «Хорошо, буду паинькой». «Наверное, стоит тебя предупредить». «Да уж, пожалуйста». «Они все очень волнуются. Все». «Все?» — сдавленно переспросила я. «А разве Эммет с Розали не в Африке?» «Жители Форкса думают, что брат с сестрой уехали в Дартмурский колледж. Ну, я-то знаю правду». «Эммет очень хотелось присутствовать». «А Розали?» «Ну, ты же понимаешь. Не волнуйся, она умеет держать себя в руках». Я не ответила. «Как не волноваться? В отличие от Элис, вторая сестра Эдварда, золотая блондинка Розали, не особенно меня жаловала». «Не жаловала» сказано довольно мягко. Для изящной Розали я была незваной гостьей, без спросу проникшей в их тайный мир. Я очень переживала, подозревая, что виновата в затянувшемся отсутствии родственников Эдварда. Не могу сказать, что мне не хватало надменной Розали, а вот по Эммету, игривому медведю-гризли, я действительно скучаю. Мне всегда хотелось иметь старшего брата. Ну, возможно, не такого, устрашающего на вид. Эдвард решил сменить тему. «Раз на Ауди ты не согласна, какой подарок примешь?» «Ты знаешь, что мне хочется?» — чуть слышно прошептала я. Мраморный лоб прорезали глубокие морщины. Каллин пожалел, что сменил тему. «Да, видимо, спором сегодня не будет конца». «Только не в такой день, Белла, пожалуйста». «Ну, может, Элис уговорю». Эдвард зарычал. «Это не последний твой день рождения», — поклялся он. «И где справедливость?» «Неужели я слышала, как класнули зубы?» Мы подъезжали к дому Каллинов. В окнах первых двух этажей горел яркий свет. У крыльца с карниза свисали японские фонарики. Надо же, целая гирлянда, красноватыми отблесками играющая на стволах исполинских кедров. У парадной двери цветы в больших вазах. Розовые розы. Я застонала. Пытаясь успокоиться, Эдвард набрал в грудь побольше воздуха. «Это вечеринка», — напомнил он. «Расслабься». «Хорошо», — пробормотала я. Выбравшись из машины, Каллин протянул мне руку. «Можно вопрос?» Эдвард настороженно ждал. «Когда проявят пленку?» — начала я, крутя в руках фотоаппарат. «Ты на снимке будешь?» Он расхохотался. помог мне выйти, затащил на крыльцо и, продолжая веселиться, подтолкнул к двери.